В ней поэт рассчитывал изобразить успешное восстание народа против феодалов. Причем успех восстания обеспечивает то, что во главе народа становится поэт и изобретатель. Монах Бертольд изобретает порох, против которого не могут устоять стены рыцарских замков. В конце пьесы должен был появиться Фауст в качестве изобретателя книгопечатания. Весь план пьесы кончается словами «книгопечатание», та же артиллерия. Как удалось выяснить в свое время Томашевскому, слова эти заимствованы Пушкиным из мемуаров Ривароля, публициста времен Французской революции. Автор развивал мысль, что печать – одна из причин революции. Почти всем обязаны свободе печати. Философы научили народ смеяться над духовенством, и духовенство было уже не в состоянии внушать уважение к королям. Явный источник ослабления власти. Книгопечатание есть артиллерия мысли. В самом деле, если невозможно создать армию слушателей, то возможно создать армию читателей. Никакая власть не может устоять против всеразрушительного действия типографического снаряда. Мог ли представить себе Пушкин, когда писал эти строки, предстоящую роль типографического снаряда в социальном переустройстве России? Думалось ли ему, какую роль сыграет русская художественная литература, публицистика, литературная критика, наконец, политическая печать в пробуждении революционного самосознания народа в ближайшие десятилетия русской истории? «Ум человеческий не пророк, а угадчик», — ответил на эти и подобные вопросы как-то сам поэт. Сохранилась чрезвычайно любопытная запись Пушкина по-французски, относящаяся, видимо, к последним годам его жизни. Вот она. «Освобождение Европы придет из России, так как только там не существует вовсе предрассудок аристократии. В других местах верят в аристократию, одни, чтобы презирать ее, другие, чтобы ненавидеть, третьи, чтобы извлекать из нее выгоду, тщеславие и тому подобное. В России ничего подобного, в нее не верят, вот и все». Запись найдена между страниц книги Генриха Гейне «Путевые картины». На этих страницах немецкий поэт рассуждает как раз о России. Резко изобличая реакционную политику Англии, Гейне иронически заключает, что в сравнении с ней даже международная политика Николая I выглядит революционной, а сам он чуть ли не знаменосцем свободы. Гейне имеет в виду русско-турецкие войны, которые способствовали освобождению Греции от турецкого ига. Далее, продолжая рассуждать в ироническом тоне, Гейне обосновывает парадоксальный вывод, что и с точки зрения перспектив внутреннего развития крепостная Россия более свободное государство, чем буржуазно-демократическая Англия. Вся Англия застыла в своих неподдающихся омоложению средневековых учреждениях, за которыми аристократия окопалась и ждет смертного боя. Гейне противопоставлял этому ситуацию в России, где свобода якобы развивается на основе принципов и где потомственная аристократия не имеет веса. Вот это место, без сомнения, и привлекло пристальное внимание Пушкина, результатом чего и явилась приведенная выше его запись «Освобождение Европы придет из России». Пушкин, как всегда, предельно лаконичен, а здесь даже и загадочен. Запись нуждается в осмыслении и расшифровке, в реконструкции отсутствующих логических ходов. Что он имеет в виду, говоря об отсутствии в России предрассудка аристократии и связывая его с освобождением Европы из России? О каком освобождении идет речь? Освобождение от чего? Мы видели, какое значение для судеб России Пушкин придавал тому обстоятельству,